а на обратной стороне значков было 5. Первый, вроде перевернутой буквы «Е». Третий слева такой же, как второй, на лицевой, то есть как бы «Капа». Четвертый напоминал перевернутую «Ро», а второй и пятый одинаковые и вовсе ни на что не похожие. Я плохо воспринимаю такие детали на слух. Мне надо увидеть. Так откуда у него этот медальон? Медальон вложил ему в руку Антонио. Это было его последнее осмысленное действие. А что означают эти таинственные закорючки? Знаешь, история впрямь чрезвычайно увлекательная, но с какой целью ты мне ее рассказываешь? Неужели ты из тех, кто заглядывает на последнюю страницу, чтобы узнать, чем кончится роман? Ты так удивилась, услышав мою фамилию. Кстати, почему? Что я решил посвятить тебя в семейную легенду. Почему я удивилась, расскажу тебе, когда ты окончишь повествование. Мне тоже охота подержать тебя в напряжении. Ладно. Тогда я, пожалуй, пропущу пару месяцев пути и даже взятие Константинополя. Не думаю, что батальные сцены придутся тебе по душе. Скажу лишь, что за все это время Марко не обогрел рук чужой кровью, а Никола, напротив, весьма отличился, поскольку был в передовом отряде, водрузившем знамя Сан-Марко на первую захваченную башню города и устроившем в нем первый пожар, а также участвовал в грабеже сарацинского караван-сарая и других не менее славных делах, например, в повторном взятии Нового Рима спустя 8 месяцев, которые я тоже пролесну, как несущественные для нашего сюжета. Итак, 12 апреля 1204 года началось великое разграбление Константинополя. Надо же, это мой день рождения. О, мне будет легко запомнить. Так вот, в этот дважды знаменательный день Марко, увлекаемый Никола, попадает в самое пекло как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Началось все с того, что за 2 дня до начала осады из лагеря на правом берегу Кираса вытурили всех шлюх. По сему печальному поводу Никола пребывал в мрачнейшем расположении духа. Попытался было сунуться в Эстанор, но обыкновенно кипучий еврейский квартал словно вымер от чумного поветрия. Лишь изредка от двери к двери перебегали трусцой пугливые отцы семейств, прижимая почтенные бороды к животам. И теперь сержант Майрано ходил с уксусным выражением на лице, срывая злость на подчиненных, занимавшихся подготовкой кораблей к штурму крепостных стен, и, похоже, не было во всем войске человека, более него жаждущего через эти стены перебраться. Так ходил он взад и вперед, поглядывая на набычившийся и ощетинившийся свеженадстроенными укреплениями город, точно приноравливался, как половчей одолеть этого гигантского зверя. Не случайно на 2-й день штурма он перепрыгнул с реи пилигрима сразу следом за храбрым Альберти, упокой Господь его душу, и какими-то 3 франкскими ноблями на верхний ярус сторожевой башни и умудрился привязать к ней брошенный с мачты конец, положив таким образом аллегорическое начало неслыханному унижению величайшей из земных империй маленькую морскую республикой. Канат же с мачты бросал ему Марко. Впервые за все время похода военные действия казались ему оправданными. Узнав о вероломстве и злокозненности греков, и в особенности их вечно смурного предводителя, подло умертвившего юного Василевса и узурпировавшего пурпурные сапожки, он испытал доселе неведомый гнев и желание восстановить справедливость. К отмщению взывали и сложившие накануне головы товарищи, сделавшись, как это зачастую бывает с покойниками, гораздо привлекательнее в воспоминаниях тех, кто остался в живых. Впрочем, По странной случайности, за 3 часа битвы он так и не обогрел кровью меч, не скрестил его с чужим, то ли из-за привычки быть в бою на подхвате, то ли из-за своей нерешительности. Он все время мешкал, и кто-то из соратников успевал вклиниться между ним и противником. Да и противник, надломленный неожиданной изменой фортуны, отбивался вяло и скоро показал спину. А пырнуть человека в спину Марка ни за что бы не смог себя заставить. Тем не менее, пьянящее воодушевление всецело охватило его, и в пылу погони за неприятелем он сам не заметил, как вместе с горсткой своих попал в переплет узких извилистых улочек. Глухие высокие стены столь враждебно нависали над взорвавшимися преследователями, что те скоро утратили азарт и остановились, испуганно озираясь. Где-то вдалеке, понять, где именно, в этом каменном ливере было решительно невозможно, трубы сыграли отбой атаки и общий сбор. Никола стащил с головы шишак, вид шлема, и, растерев собственный пот и чужую кровь по распаренному лицу краешком плаща, обвел запыхавшихся товарищей по оружию оценивающим взглядом. «Не робей, братва!» — нарочито-бодро завел он речь на правах старшего по званию. «Гречики от нас улепетывают без оглядки, как жид от свиного духа, так что прорвемся!» «Знать бы только, куда рваться-то!» — пробормотал коренастый Ризардо, с опаской поглядывая на стены, словно ожидал от них какой-нибудь каверзы. «Вот если бы на домах писали названия улиц», — подал голос Марка, — «тогда с хорошей картой можно было легко найти дорогу». Остальные посмотрели на него, как на умалишенного. «Ты совсем спятил со своими книжками, Бауко, дурень!» — ухмыльнулся Никола. «Скажи еще, что всех надо научить читать!» «Эй, цыц там, вояки!» — бросил он, загоготавший в атаге. «Мы тут не на своей палубе. Есть идеи получше?» «Ветер с утра был северный», — неуверенно начал долговязый заика Бининтенди. «Бэ-бэ! Ты захватил с собой парус, нет?» «Тогда слушай меня все», — оборвал его Никола. «Спрашивается, за каким хреном нам возвращаться в лагерь? Нет, правда, ребята, чтобы завтра пускать слюни, глядя на то, как баранье делит с нашим начальством пирог? Так, может, лучше порезвимся сейчас и возьмем свое? Имеем полное право». «Дело рисковое», — неуверенно сказал дюжий Рамбальдо, поигрывая топором. «Однако стоящее, пожалуй, я за». После недолгого препирательства решили проголосовать. В итоге Ризардо и малыш Бучелло высказались против. Бенинтенди колебался. «Ну, что скажешь, дружище?» На сей раз льстиво обратился Никола к Марко. «Дело за тобой. Разделяться нам нельзя. Ты подумай хорошенько. У этих грамотеев, небось, в каждом доме столько книг, сколько ты за всю жизнь не видал». Бог знает почему Марко, намеревавшийся с самого начала высказаться категорически против, кивнул утвердительно. Впоследствии он часто задумывался о причинах своего поступка, но так и не смог объяснить его ничем, кроме вмешательства самого провидения. Он даже удивиться не успел, как оказался в арьергарде мародерского отряда. Через несколько минут кружения по пустынным закоулкам Майрано, который бежал впереди всех, раздувая ноздри, как гончая, внезапно остановился перед мраморными ступенями, ведущими к небольшому изящному портику с массивной железной дверью, украшенной медными накладками и монастырскими гвоздями. «Стой!» — скомандовал он. «Я чувствую запах женщины, и дом, по всему видно, богатый. Отсюда и начнем». «Дверь слишком крепкая», — сознанием дела сказал Рамбальдо. «Топором такую не возьмешь, а тарана у нас нет». «А ты головой своей попробуй, дубина!» — беззлобно отозвался Никола, внимательно разглядывая забранные решетками арчатые окна. «Только ведро с нее сними, чтобы тихо было». «Но лучше», — заявил он после недолгой паузы, — «подсади-ка Бучелло на стену».